Глава 8. Плата за знание. Тропа вывела нас к водопаду через 2 часа, вернее, к тому, что когда-то было водопадом. Вода застыла на полпути, превратившись в гигантский ледяной занавес. Струи замерли в падении. Высота 30 метров, может больше. Свет преломлялся в толще льда, окрашивая все вокруг в голубоватые оттенки. У подножия водопада, где должна была образоваться замерзшая заветь, сидела старуха, которая что-то плела. Пальцы, покрытые морщинами, глубокими, как трещины в древнем камне, ловко управлялись с нитью. Только нить была странной, полупрозрачной, сотканной из инея и холодного света. Она тянулась прямо из водопада. Старуха подняла голову, ее глаза были белыми, без зрачков и явно слепыми, но при этом она смотрела прямо на нас. «Я ждала вас!» Голос прозвучал, как скрип льда под тяжестью. «Одни ищут то, чего нет. Другой принес то, что было утеряно». Ее слепой взгляд скользнул ниже, остановился на цепочке в моей руке. «Тебе нужны компоненты для Глейпнира, так? Хочешь задать этот вопрос?» Талин напряглась рядом со мной. Я же спокойно обошел старуху стороной, направляясь к замерзшей воде. Там прямо над ледяной поверхностью рос цветок, ледяная роза, с лепестками из чистого кристалла. Она пульсировала слабым светом, словно у нее было сердце. «Нет», — ответил я, присев на корточки. «Я и сам прекрасно знаю, как их достать». Я медленно приложил цепочку ко льду рядом с цветком, не касаясь самого растения, держал на расстоянии ладони. Второе звено вспыхнуло, руны заструились холодным синим светом. Магия потекла из цветка в металл, окрашивая серебро в нежно-розовый оттенок. Тали шагнула ближе, протянула руку к цветку. Я схватил ее за запястье, дернул назад. Девушка вскрикнула от неожиданности. «Не трогай, если жить хочешь». «Что? Но цветок же прямо тут. И он убьет тебя за 3 секунды, если дотронешься. Видишь иней на лепестках?» Она присмотрелась. Тонкий узор иния покрывал каждый лепесток, образуя странный узор. «Это не просто цветок. Это та самая борода женщины, второй компонент. Растение впитало в себя суть невозможности за века роста в замерзшем водопаде. Женщины не носят бороды, но иний на этом цветке по форме напоминает бороду. Девушка — цветок, иний — борода. Символизм и все такое». «И что будет, если я дотронусь?» «Твое тело мгновенно превратится в лед, изнутри наружу. Сначала кровь замерзнет, потом органы, потом кожа. Ты даже крикнуть не успеешь, но будет больно». Тали отдернула руку, будто цветок внезапно стал ядовитой змеей. «Вот спасибо за предупреждение, мог бы и раньше сказать». «Ты должна сама соображать. Если что-то выглядит слишком просто в искажении, значит, это ловушка». Второе звено перестало светиться, зарядка завершена. Я убрал цепочку обратно в карман куртки. Старуха улыбнулась. Зубов не хватало, те, что остались, были желтыми, как старая кость. «Умный!» — прошелестела она. «Редко встречаю таких. Большинство хватают цветок, не думая. Их тела до сих пор лежат подо льдом. Видишь?» Я посмотрел вниз. Под толщей замерзшей заводи действительно виднелись силуэты. Десятки, может, сотни. Все застыли в позах агонии. Всегда задавался вопросом, откуда, если мы первые в этом искажении? «Предпочту не заглядывать к ним на вечеринку», — пробормотал я. «У каждого места свои правила», — старуха вернулась к плетению. «Так каков твой вопрос, умный юноша? Норны не часто встречают гостей. Задай свой вопрос, и получишь ответ». Тали дернула меня за рукав. «Кто такая Норна?» — прошептала она. «Женщина, что видит судьбу. Это из скандинавской мифологии», — так же тихо ответил я. «Их трое, но тут лишь одна. Урт плетет нить прошлого. И она может ответить на любой вопрос?» «Ответить-то ответит, но не просто так». Я подошел ближе к старухе. Она продолжала плести, не поднимая головы. Нить текла между пальцев, бесконечная. «Где мне найти хранителя снов?» Руки Урт замерли. Нить повисла в воздухе, дрожа. «Хранителя?» Она медленно подняла слепые глаза. «Зачем тебе, Эйктюрнир?» «Это уже мое дело». Старуха долго молчала, нить между ее пальцами вдруг стала видна четче. Узоры на ней складывались в картины. Я видел лица, события, места. Все размыто, но различимо. «Эйктюрнир приходит туда, где корни гор», — наконец произнесла она. «К концу первого дня он спускается к подножию, чтобы испить из источника мудрости. Найдешь гору, похожую на дерево. В ее сердце обитает хранитель. Но если хочешь успеть, идти нужно уже сейчас». «Спасибо». Я достал из внутреннего кармана амулет. Тот самый египетский скарабей, подделку, что купил в первый день. Вздохнул. Жалко. Планировал использовать его для другого реликта, но выбора не было. Положил амулет у ног старухи. «Дань за знание». Урт улыбнулась шире. «Щедрый. Редкое сочетание ума и щедрости. Иди, юноша. Твой путь долог, но ты уже знаешь, куда ведет он». Мы развернулись, чтобы уйти. Тали шла молча, явно что-то обдумывая. Когда мы отошли достаточно далеко, она не выдержала. «Зачем ты оставил амулет? Еще искривился так, словно он стоил целое состояние». «Каждый вопрос, заданный Норне, требует жертвы. А если не оставить? Тогда Норна заберет то, что посчитает равноценным. Обычно это жизнь того, кто задал вопрос. Или жизнь его спутников, или воспоминания, или будущее. Норны не любят, когда ты не платишь справедливую цену за знание». «То есть ты заранее знал, что придется отдать амулет?» — протянула она. «Ты знал, что встретим ее?» «Угу». «И знал, какой вопрос зададим?» «Тоже угу». «И то, что нужно оставить дань?» «Три угу подряд. Поздравляю, ты начинаешь соображать». Она ткнула меня локтем в бок. Не сильно, скорее дружески. «Однажды ты мне расскажешь, откуда у тебя вся эта информация». «Да, я все знал», — выдохнул наконец я. «Но ничего подходящего, кроме амулета, за этот вопрос предложить не мог, потому и отдал его». «Тогда лучше мне не знать, насколько дорогой он был». Я усмехнулся. Тали менялась. Неделю назад она была обычной охранницей музея, чьи самые большие проблемы ограничивались безбилетниками и сломанными турникетами. Теперь она шла через мифологический мир, сражалась с великанами и не паниковала при встрече с существом, плетущим судьбы. Небо начало темнеть. Не постепенно, как обычный закат, а резко, словно кто-то прикрутил яркость на минимум. Серые тучи сгустились, заслонив то слабое подобие солнца, что освещало Йотунхейм. «Темнеет?» — Тали огляделась. «Нам нужно найти укрытие». «У меня все схвачено». «Серьезно? У тебя есть теплое укрытие без монстров?» «Ну, насчет монстров не обещаю, а вот укрытие точно будет». Она закатила глаза, но продолжила идти следом. Тьма сгустилась окончательно за следующие полчаса. Никаких звезд, никакой луны, только непроглядная чернота над головой и слабое свечение снега под ногами. Ветер усилился, превратившись в настоящую метель. «Костя, я серьезно, ничего не вижу!» — крикнула Тали, хватаясь за мой рукав. «Может, остановимся? Где-то тут явно можно найти подходящее укрытие». «Еще чуть-чуть». Она что-то проворчала себе под нос, разобрать не удалось, но тон был красноречивым. Гора появилась внезапно. Огромный силуэт, вырастающий из тьмы. Но форма была странной. Ствол с раскидистыми ветвями. Дерево, выросшее до размеров горы. Или гора, принявшая форму дерева, кто знает. Ветви тянулись в небо, теряясь во мраке. У основания зияла пещера. Широкий вход, явно не обещающий ничего хорошего. «Вот и укрытие», — кивнул я. «Это дерево?» «Корень Игдрасиля, точнее его отражение в Йотунхейме. Мировое древо соединяет все 9 миров, и каждый мир имеет свою часть дерева». «И мы пойдем внутрь дерева горы? У тебя есть идеи получше?» Тали посмотрела на метель вокруг, потом обратно на пещеру. «Нет, идем». Мы вошли внутрь. Температура мгновенно стала поприятней. Не тепло, но уже не тот убийственный холод, что снаружи, и на том спасибо. Стены пещеры светились слабым зеленоватым светом, идущим изнутри камня. Что-то магическое, похожее на мох, росло в трещинах. «Зачем тебе понадобился хранитель снов?» — спросила Тали, осматриваясь. «Его же нет в списке компонентов». «Потому что наш путь отличается от пути всех остальных». Я двинулся глубже в пещеру. «Помнишь, я говорил про реплику Глейпнира? Реплика на то и не оригинал, что обладает в лучшем случае десятой частью силы великого реликта, так что мне надо одолжить кое-что у местного оленя. То есть ты собираешься что, убить его? Нет, усыпить и взять часть его силы. Хранитель снов связан с Игдрасилем напрямую. Его рог содержит эссенцию мирового древа. Убойная штука. Усыпит даже громадного волчару. Тали покачала головой, но улыбнулась. Иногда мне кажется, что ты жульничаешь. Не жульничаю, просто знаю правила игры лучше других. Пещера углублялась, становясь шире. Свечение усилилось, стены покрылись странными узорами. Вскоре мы вышли в огромный зал. Потолок терялся где-то высоко, стены расходились на сотню метров в диаметре. В центре возвышался корень, настоящий корень Игдрасиля толщиной с многоэтажный дом. Он уходил вглубь земли, пронзая скалу. Поверхность корня пульсировала светом, словно по нему текла кровь. И перед корнем стояло существо. Большой прекрасный олень. Шерсть белая с серебристым отливом, переливающаяся в свете корня. Но главное — рога. Они росли из черепа, разветвляясь в разные стороны. Только не из кости, а из чистого кристалла. Каждый отросток напоминал ледяную сосульку, внутри которой плясали огоньки. Сотни огоньков, каждый из которых был чьим-то сном. Эйктюрнир, хранитель снов. Олень повернул голову. Глаза светились изнутри тем же светом, что и рога. Он не двигался с места, просто смотрел на нас. «Вот это да!» — выдохнула Тали. «Он такой красивый!» «И смертельно опасный! Не смотри ему в глаза!» Слишком поздно. Тали встретилась взглядом с оленем. Ее тело мгновенно обмякло. Я едва успел подхватить ее, прежде чем она рухнула на каменный пол. Глаза закатились, дыхание стало поверхностным, губы шевелились, но звуков не было. «Черт!» Я осторожно опустил ее на землю, прислонил к стене. «Тали!» Никакой реакции. Она была в ловушке собственного разума, переживая худшие моменты своей жизни. Хранитель снов погружал жертв в кошмары, вытягивая из них страхи и боль, питался эмоциями. Олень сделал шаг вперед. Копыта не издавали звука на камне. Рога засветились ярче, огоньки внутри кристалла заплясали быстрее. Сонливость накатила волной, веки налились свинцом, мысли поплыли. Я качнулся, ухватился за стену, и Эйктюрнир атаковал разум напрямую. Существо, способное погрузить в сон любое живое существо. В прямом столкновении у меня не было шансов. Но я не собирался сражаться в лоб. Олень шагнул ближе. Давление усилилось, сон тянул вниз, обещая покой, отдых, забвение. Кошмары ждали на дне сознания, готовые сожрать меня заживо. Я сжал кирку и полоснул по ладони. Боль помогла сосредоточиться. Камень леты, которым была усилена кирка, растворил наваждение. Свойство стирания магических следов работало не только на таланты. Взмахнув киркой, я рассек воздух перед оленем. Эйктюрнир отпрыгнул назад с грацией, которой позавидовал бы любой танцор. Но я и не целился в него. Кирка ударила в пол. Искры высеклись из камня. Магия камня леты растеклась по полу невидимой волной, стирая ментальное давление оленя. Сонливость отступила. Не исчезла полностью, но стала терпимой. Я мог думать, двигаться, сражаться. Эйктюрнир заревел. Звук, которого не должен издавать олень. Глубокий, резонирующий, эхом прокатившийся по залу. Рога вспыхнули слепящим светом. Огоньки внутри кристалла вырвались наружу, формируя призрачных существ. Кошмары, взятые из снов других жертв. Волки из тумана, змеи из тени, что-то с щупальцами и слишком большим количеством глаз, они атаковали разом. Я рванул влево, уворачиваясь от волка. Туманное тело прошло сквозь место, где я стоял секунду назад. Змея метнулась к ноге, я отбил ее киркой. Лезвие прошло сквозь призрака, стирая его из существования. Еще удар. Еще один. Кошмары рассеивались при контакте с киркой, но на их место появлялись новые. Эйктюрнир не экономил силы. Олень стоял у корня, не двигаясь. Рога пульсировали, порождая все новых и новых тварей. Бесконечная армия кошмаров. Я не мог победить измором. Нужно было добраться до источника. Призрачная рука схватила меня за лодыжку. Я рухнул на колени, перекатился, ударил киркой по руке. Та растворилась. Вскочил на ноги, рванул вперед. Волк преградил путь. Я проскользнул под его прыжком, перекатился еще 3 метра до оленя. Змея обвелась вокруг руки с киркой. Холод пробежал по коже, мышцы онемели. Я дернул рукой, пытаясь сбросить тварь. Та не отпускала, сжималась сильнее. Второй рукой выхватил нож из-за пояса. Воткнул в голову змеи. Обычная сталь прошла сквозь призрака без эффекта, но отвлекла на секунду. Этого хватило. Кирка в свободной руке взметнулась, полоснула по телу змеи, та исчезла в облаке черного дыма. 2 метра до оленя. Иктюрнир, наконец, сдвинулся. Развернулся, направил рога прямо на меня. Свет стал нестерпимым. Все огоньки вспыхнули одновременно, ментальная атака обрушилась волной. Сон. Кошмары. Страхи. Все разом, без остановки. Я видел Артема, разрываемого гончими. Видел каскад, мир в огне. Видел Левиафана, пожирающего последний бастион человечества. Видел себя, стоящего среди руин, совершенно одного. Колени подогнулись, кирка чуть не выпала из руки, кошмары впивались в разум, рвали на части. Но я уже проходил через это. Видел конец света. Потерял всех, кого знал. Я должен был умереть столько раз, сколько и не счесть, но всегда находил выход. Эти кошмары были воспоминаниями, а воспоминания — моя сила. «Иди нахрен, Бэмби!» — прохрипел я, делая последний шаг. Кирка взлетела вверх, раздался удар, но я целил не по телу оленя, я целил врага. Кристалл треснул. Тонкая трещина пробежала по основанию правого рога. Огоньки внутри замерли, словно в удивлении. Иктюрнир взвыл от злости. Никто не смел атаковать его рога. Я ударил снова. Трещина расползлась шире, расколола кристалл надвое. Основание рога отломилось, упало к моим ногам. Кусок длиной с предплечья, пульсирующий изнутри светом. Все призраки исчезли мгновенно. Огоньки в остальных рогах погасли. Иктюрнир пошатнулся, ноги подкосились. Я поднял осколок рога. Внутри кристалла плясали сны. Тысячи снов, собранных за века. Олень смотрел на меня. Свет в глазах померк, стал тусклым. Я видел понимание в его взгляде. Он знал, что произойдет дальше. Я приложил руку с осколком рога к его морде. Шерсть мягкая, теплая, несмотря на окружающий холод. «Спи», — сказал я тихо. «Просто спи». Олень закрыл глаза. Тело обмякло, медленно опустилось на пол. Дыхание стало глубоким, ровным. Он уснул. Наверное, впервые за всю свою долгую жизнь. Я отступил, разглядывая осколок рога в руке. Око бога знаний высветило информацию. Осколок рога Эйктюрнира, реликт Ааранга, содержит эссенцию Игдрасиля и силу сна. Может служить катализатором для усиления артефактов. Тали застонала у стены. Я подошел, присел рядом. Глаза все еще закатаны, губы шевелились беззвучно. Кошмары не отпускали. Я достал фляжку с водой, смочил тряпку из рюкзака, приложил ко лбу. Холодная вода должна помочь вернуться в сознание. Хранитель снов уже не удерживал ее. После развел костер из хвороста, который собрал из каких-то местных гнезд, что были повсюду. Пламя затрещало, разгоняя тьму. Эктюрнир спал в паре метров. Огромная белая фигура, мирно свернувшаяся у корня. Он не проснется до утра, может, чуть дольше. Я сел у костра, вытащил цепочку. Третье звено также нужно было зарядить. Осмотрелся, ища руны на стенах. Корни гор — это место силы. Где-то здесь должна быть точка резонанса. Я нашел ее у самого основания корня Игдрасиля. Руна, выжженная в камне. Древняя, старше любого известного языка. Просто символ, означающий основание или корень. Начало всего. Приложил третье звено к руне. Металл засветился, впитывая силу места. Процесс занял минуты. Звено окрасилось в зеленоватый оттенок, цвет жизни и роста. Корни горы. Третий компонент был у меня. Тали дернулась, резко вдохнула. Глаза распахнулись, она села, хватаясь за голову. «Что? Где?» «Держи», — я протянул ей флягу. «Выпей». Она сделала глоток, закашлялась. Вода расплескалась на куртку. «Я видела», — голос дрожал. «Кошмары! Такие настоящие, будто переживала их вновь. Я не могла проснуться. Это всего лишь сны, хотя реальность порой куда страшнее. Тали моргнула, фокусируя взгляд. Увидела костер, потом меня, потом оленя. Глаза расширились до размера блюдец. «Какого хрена тут спит гигантский олень?» «Тише, разбудишь». «Разбужу? Костя, это же...» «Хранитель снов», — кивнул я. «Эктюрнир. Тот самый, которого мы искали. Именно он тебя и усыпил». «Точно. Голова раскалывается. Но теперь он тоже спит?» «До утра точно не проснется. Может, дольше. У нас достаточно времени переждать ночь и свалить отсюда». Тали уставилась на меня, потом на оленя, потом обратно на меня. «Ты его победил?» «Усыпил. Убивать нельзя, он связан с Игдрасилем. Если он умрет, вся эта гора рухнет нам на головы». «Но как?» «Его же оружием. Отдыхай. Нам завтра еще много ходить». Она было открыла рот, но все же решила не спорить. Просто придвинулась ближе к костру, кутаясь в куртку. «Ты ненормальный», — пробормотала она. «Уже слышал». «Серьезно? Обычные люди так не делают». Я усмехнулся, доставая термос из рюкзака и протягивая ей. «Чай даже еще теплый. Будешь?» «Ты как в поход собрался. Может, у тебя еще и поесть чего завалялось?» Я достал пакетик вяленой курицы, отчего Тали нервно хихикнула. Мы пили чай в тишине, слушая треск костра и глубокое дыхание спящего оленя. За стенами пещеры выла метель, но здесь было тепло и относительно безопасно. Тали задремала минут через 20, прислонившись к стене. Я остался на страже, подбрасывая хворост в огонь и следя за Эктюрниром. Олень не шевелился, спал глубоко, мирно, только рога слабо светились, напоминая о его силе. Завтра нам предстояло добыть еще три компонента — сухожилия медведя, дыхание рыбы и слюну птицы. Озеро было в паре часов ходьбы на юг, там обитал нужный мне мишка, а если прийти вовремя, то и не нужно будет ловить рыбу, он сам ее поймает. А потом и птица попытается забрать у него рыбу. В общем, если постараться, то можно достать разом все три компонента. Аристарх Крестов шел по следу, как зверь за добычей. Талант гудел в крови, показывая путь. Двое впереди, те самые, что обошли пещеру стороной. Они знали секреты, знали, как выжить, знали, куда идти. И он найдет их, заставит поделиться знаниями и просто заберет все, что они соберут. «Босс, куда мы идем?» — спросил Георгий, его правая рука, здоровяк ростом под 2 метра с пожарным топором за спиной. — По следу. — Мы уже час идем. Может, вернемся? Остальные наверняка нашли первый компонент. — Остальные ищут не там. Аристарх не замедлил шаг. — Мой талант показывает важность пути. След тех двоих важнее, чем любой компонент. Георгий пожал плечами, но продолжил идти следом. 20 лет дружбы научили его доверять инстинкту Аристарха, тот не раз вытаскивал его задницу из передряг. След привел их к водопаду, замерзшему, превращенному в гигантскую ледяную скульптуру. У подножия сидела старуха, плетущая нить из иния. Аристарх замер. Талант взвыл предупреждением, показывая смертельную опасность, но помимо нее он показывал и возможность стать сильнее и разжиться нужной информацией. Старуха подняла слепые глаза. «Еще гости. Сколько вас сегодня?» Один из людей Аристарха, молодой парень по имени Антон, шагнул вперед. «Эй, бабка, ты кто такая?» «Урт, плетущая нить прошлого». «Да? А я Антон, плетущая нить твоей смерти». Он рассмеялся собственной шутке, двинулся к замерзшей заводе, где рос ледяной цветок. «Ого, тут цветок! Красивая штучка! Точно стоит дорого! Или, может, это и есть компонент?» «Антон, стой!» — рявкнул Аристарх, но было поздно. Антон схватил цветок обеими руками и без раздумий сорвал. Все смотрели на него долгую секунду. Сначала ничего не происходило, но потом... Потом его тело начало замерзать. Кожа посинела, покрыла синим, глаза превратились в ледяные шарики. Рот открылся в беззвучном крике. Через 3 секунды Антон превратился в статую изо льда. Группа отшатнулась, кто-то застонал, Георгий выругался сквозь зубы. Статуя треснула, рассыпалась на 1000 осколков, Антон исчез, будто никогда и не существовал. «Дураки!» — прошелестела Урт. «Всегда находятся дураки, хватающие то, что трогать нельзя». Аристарх сжал кулаки. Талант показывал информацию. Старуха была частью этого места, древней и опасной. «Каков твой вопрос, путник?» Улыбнулась старуха, но Аристарх не был простаком. Именно поэтому он смог дожить до этого дня. «Что ты хочешь за ответы?» «О, значит, среди вас все же есть кто-то умный. Каждый вопрос стоит жертвы. Чем важнее вопрос, тем ценнее должна быть жертва». Аристарх достал охотничий нож. Длинный, с зубчатым лезвием, оружие, которое прошло с ним через десятки охот. «Это ценно?» «Недостаточно для того вопроса, что ты хочешь задать». Он нахмурился, все еще интуитивно чувствуя опасность. «Тогда что нужно?» «Ты желаешь отнять чужую жизнь ради выгоды. Значит, должен пожертвовать чем-то равноценным». Группа загудела, кто-то попятился. «Босс, ты же не...» Аристарх обернулся, посмотрел на своих людей. 17 человек, некоторые из них присоединились к нему пару дней назад. Ни друзья, ни семья, просто попутчики. Его взгляд остановился на одном парне. Худой, нервный, с вечно дергающимся глазом. Слабое звено. «Такова судьба», — сказал Аристарх. Нож метнулся вперед, вошел в горло парня по рукоять, кровь хлынула, заливая снег. Парень захрипел, схватился за нож, упал на колени. Группа замерла в шоке. Георгий сделал шаг вперед, рука потянулась к топору. «Ты только что...» «Сделал то, что нужно», — Аристарх повернулся к Курт. «Достаточно?» — старуха улыбнулась. «Достаточно. Задавай вопрос». «Двое прошли здесь до нас. Кто они? Куда они идут? Что знают?» Урд начала плести быстрее. Нить текла между пальцев, образуя картины. Аристарх видел лица, события, судьбы. «Юноша знает много», — произнесла она наконец. «Он несет тяжесть прошлого, которое еще не случилось. Он свершит пророчество, но только для себя». Его путь ведет к сердцу искажения, где спит великий волк. Он сковал цепь до того, как другие начали собирать компоненты. «Как это возможно?» «Он идет не тем путем, что все. Он нашел короткий маршрут, скрытый от глаз, используя знания, которых еще нет в мире». Аристарх нахмурился. «Где он сейчас?» «Там, где корни гор. Ищет хранителя снов». «Зачем?» «Этот вопрос уже будет стоить другой жертвы». Улыбка Урд стала шире. Аристарх стиснул зубы, развернулся к группе. «Кто-нибудь еще хочет пожертвовать?» Все молчали, смотрели на труп Максима у их ног. «Тогда идем. Мне хватит и того, что я узнал». Он двинулся прочь от водопада, но остановился через пару шагов. Талант снова взвыл в крови, но на этот раз по-другому. Не предупреждение об опасности, а зов добычи. Что-то ценное было совсем близко. Взгляд Аристарха упал на замерзшую заводь у подножия водопада, неподалеку от того места, где Антон превратился в ледяную статую. Сквозь прозрачный лед что-то блестело. Он присел на корточки. Под толщей льда в паре метров от того места, где рос цветок, лежало кольцо. Серебряное, с руной на внешней стороне. Даже сквозь лед видно было, как металл пульсирует слабым голубым светом. Охотничий азарт развернулся, считывая информацию. Артефакт был чертовски ценным, но и опасность за его получение могла лишить жизни. Оставалось лишь решить, стоит ли рисковать ради выгоды. Ответ был очевидным. Аристарх выпрямился, повернулся к Георгию. «Тебе нужно разбить лед, вон там». Он ткнул пальцем в место, где блестело кольцо. «Зачем?» — нахмурился Георгий. — «Там лежит артефакт, он нам нужен». «А что будет, если я разобью лед?» «Возможно, ничего. Возможно, нас атакуют». «Ну, спасибо, успокоил», — проворчал здоровяк, но уже доставал топор. «Ладно, отойдите подальше». Группа отступила на несколько метров. Георгий занял позицию над нужным местом и примерился. Мышцы на его руках вздулись буграми, когда он поднял топор высоко над головой. Лезвие обрушилось на лед с такой силой, что эхо прокатилось по всему ущелью. Лед треснул и раскололся паутиной трещин. Осколки полетели во все стороны, а вода под поверхностью забурлила. Георгий опустился на колено и сунул руку в прорубь. Его пальцы нашарили что-то металлическое. Он выдернул кольцо из ледяной воды и стряхнул с него капли. «Вот, держи свой...» — начал он, протягивая Аристарху находку. Земля задрожала под их ногами. Сначала слабо, едва заметно. Но с каждой секундой толчки усиливались. Снег запрыгал, а кто-то сзади крикнул испуганно: «Что происходит?» Лед на водопаде треснул. Тонкая трещина пробежала от самой вершины к основанию, расколов застывшую воду на две половины. Из трещины вылезли руки. Десятки рук, светящихся холодным светом, тянулись из льда и хватали воздух. За ними показались тела в рваных одеждах с пустыми глазницами и оскаленными ртами. Драугры, ходячие мертвецы из скандинавских легенд. «Бегите!» — заревел Аристарх, выхватывая кольцо из руки Георгия и надевая его на палец одним движением. Холодная древняя сила потекла по его венам. Аристарх почувствовал, как что-то откликнулось на кольцо, что-то дремлющее в этих ледяных землях, готово подчиниться его воле. Но наслаждаться находкой было некогда. Группа рванула прочь от водопада. Драугры полезли из расколотого льда десятками, быстрые и неутомимые, жаждущие крови. Первые мертвецы настигли парня на краю группы. Они схватили его за ноги и потащили обратно к водопаду. Тот орал, отбивался, но драугры облепили его со всех сторон и впились зубами в плоть. Крики оборвались через несколько секунд. «Не останавливайтесь!» Аристарх бежал впереди, его талант показывал безопасный путь. «К скалам!» Группа неслась по снегу, спотыкаясь и падая, но тут же поднимаясь. Драугры преследовали их неумолимые, как сама смерть. Девушка поскользнулась и упала лицом в сугроб. Мертвецы накрыли ее волной раньше, чем кто-то успел помочь. Георгий развернулся и взмахнул топором. Лезвие рассекло ближайшего драугра пополам, тот рассыпался костями, но еще двое тут же заняли его место. «Отходим!» — рявкнул Аристарх. «Прикрывай отступление!» Они добрались до скал и забрались на высокий уступ. Драугры остановились у подножия, не решаясь подниматься, и просто стояли внизу, глядя вверх пустыми глазницами. Аристарх пересчитал группу и понял, что потеряли пятерых за какие-то пару минут. «Сука! Какого хрена произошло?» — выдохнул кто-то из выживших. «Мы потревожили их покой». Аристарх поднял руку с кольцом, которое светилось холодным светом. Но цена того стоила. Георгий сел на камень и положил топор рядом. Его руки дрожали. Талант активировался во время боя, превратив кожу в подобие древесной коры. Жесткая, прочная, почти неуязвимая защита спасла его от зубов мертвецов. «Талант лесоруба», — пробормотал он. «Думал, что бесполезный, а тут он спас мне жизнь». Аристарх подошел и положил руку на плечо друга. «Ты молодец. Без тебя еще больше потеряли бы. И без тебя я не достал бы это кольцо». «Мы потеряли людей из-за твоего решения. Сначала Максима, теперь еще...» Голос Георгия был тихим, но в нем слышалась сталь. «Ты убил их всех, Аристарх». «И что? Это не делает нашу цель иной. Мы получили информацию, знаем, куда идти и кого искать. И теперь у меня есть артефакт. Это стоило жертв». Георгий посмотрел на него долгим взглядом. Что-то изменилось в выражении его лица. Какая-то едва уловимая черта. «Ты меняешься, Аристарх». «Мир изменился. Я просто адаптируюсь». Они сидели на уступе и наблюдали, как драугры медленно расползаются обратно к водопаду. Через полчаса мертвецы исчезли и вернулись в лед. Их покой больше никто не нарушит, пока следующая жертва не появится у замерзшей заводи. Аристарх встал и отряхнулся. Кольцо на пальце пульсировало в такт сердцебиению. Он чувствовал его силу, готовую откликнуться на зов. «Идем», — сказал он, — «у нас есть направление».